По телу воина прошла судорога, после чего лицо его изменилось, став более надменным, а взгляд приобрел свойственное аристократам этого мира высокомерие. На колени низший, когда к тебе обращается владетель лесной долины великий граф Гало, тоном, не терпящим никаких возражений, произнес он: «Я хочу разговаривать с высшим, что командует вами». Первообезьяна с серьезным видом выслушала его, даже покачивая головой в такт требованиям аристократа. Однако легкая полуулыбка даже не думала проходить с ее лица, и уж тем более она даже не думала некуда убегать. «Вы, наверное, неимоверно сильны, если можете использовать других людей как своих аватаров», — поклонившись, произнесла она, отчего на лице одержимого бойца на миг проскочила самодовольная улыбка. «Что ни говори, а находясь в чужом теле, эмоции всегда скрывать значительно сложнее. Интересно, если я сейчас вас убью системным оружием, то получу опыт только за вашу оболочку или за вас обоих?» Словно ни к кому не обращаясь, задумчиво проговорила она. При этих словах лицо аватара графа на мгновение сменилось растерянностью и, кажется, страхом, из-за чего тот сделал даже пару шагов назад. «Значит, ты та самая первообезьяна? Если тебе один раз случайно удалось убить наемника золотого ранга, так не думай, что удача и впредь будет на твоей стороне». При этих словах уже вытянулось лицо командира наемников. По всей видимости, поставить его в известность о том, что у первообезьян есть такой сильный боец, просто забыли, или просто не посчитали нужным. А ведь сам Дирей, хоть и не состоял в гильдии, считал свою силу равной как раз такому уровню наемника. Тут же рядом возник небольшой портал, и рядом с Кронгом появилась туша огромной нежити. Притом любой бы мог узнать в этом существе бывшего командира тучи демонов. Рыцарь смерти, Д, уровень 9. Этот парень тоже так думал, принимая от первообезьяны вызов на поединок. Грустно улыбнувшись, произнес Кронг. Тут же рядом из небольшого портала возник второй, хоть и не столь внушительный, но не менее опасный воин. Рыцарь смерти, Д, уровень 5. Ступайте в центр лагеря и помогите Архонту, если у него с нашими гостями возникнут проблемы, — приказал Кронг своей нежити, после чего те как два спринтера стартовали в сторону стоявших неподалеку первообезьян. При этом те заранее расступились перед ними, после чего также вновь сомкнули свои щиты. «Я так понимаю, что пока мы тут с вами сейчас разговариваем, ваши отряды заходят в тыл моим кронгам. Это хорошо. По крайней мере, теперь не придется вылавливать их словно зайцев по всему лесу», — вновь словно размышляя сам с собой, протянула первообезьяна. «Так, на чем мы там остановились?» Дирей тем временем панически отбивал сообщение в чат своей группе, чтобы те не думали атаковать, а как можно быстрее отступали обратно. «Кажется, мы остановились на том, что нам было бы неплохо заключить с вами мирное соглашение», — после секундной паузы произнес через своего аватара граф. «Объявив тревогу и дав команду моему племени строиться в центре поселения, я тут же запустил ментального духа разведчика, который начал транслировать мне карту прилегающей местности, с радиусом охвата примерно в 500 метров. Противников в этом радиусе пока не было видно, или они использовали невидимость, которую мой разведчик вряд ли смог бы пробить. Хотя одна красная точка моим умением сейчас подсвечивалась. Сосредоточившись на этом месте, увидел довольно крупную хищную птицу, кружившую над нашим лагерем. Шмелька мне. Хорошо, что я так и не успел еще отослать моего астрального помощника. И в принципе он был единственный, кому подобная задача была по силам. Он у меня мог становиться невидимым и умел летать, за счет чего имел неплохой шанс потихоньку подобраться к птице и сбить ту уже из своего лука. Так, а вот и наши новые противники. 35 красных точек показались на пределе видимости разведчика и начали достаточно быстро приближаться. Они там, что бегут, что ли? Или это монстры какие-то? Кто еще может, сломя голову, носиться так по лесу? Хотя, судя по их скорости, думаю, скоро я это и сам узнаю. Подправил немного построение наших войск, так как они сейчас стояли немного боком к движущимся к нам врагам. Если их всего 3,5 десятка, а они так нагло прут на мой лагерь, где выстроилось несколько сотен кронгов, значит, они считают себя достаточно сильными для такой атаки. А я еще хотел сам вражеский лагерь навестить. Конечно, по чату бы мне об атаке на наше поселение сообщили, но к моему возвращению половину моего племени уже могли бы успеть банально перебить, а вторая половина наверняка бы уже в панике разбегалась от налетчиков, да и я после возвращения был бы еще без маны, так как потратил бы ее на портал. Вот и получается, что человек предполагает, а Бог располагает. Архонта послал пока в центр своей армии, туда же отправила и своего питомца. В открытом бою этот зверь наверняка быстро будет убит, а вот если он внезапно выпрыгнет из-за спин кронгов, то может успеть наделать своими клыками и когтями много нехороших дел в рядах врага. Сам же я так и остался сидеть у костра, к которому совсем недавно подсел. Как оказалось, враги движутся на нас именно с этой стороны, и мимо меня они уж точно не пройдут. Но сначала надо еще заложить пару управляемых мин по ходу движения противника. Подобный козырь мне в предстоящей схватке точно не помешает. А вот и шмель сбил своего противника. Правда, крупный хищник не был убит, а получил себе стрелу в одно из крыльев и сейчас, пытаясь стабилизировать полет, снижался куда-то в сторону леса. Ну ничего, теперь это уже добыча моего мохнатого лучника. Уже через несколько минут враги буквально вылетели на край поляны, а судя по тому, что они резко остановились, оценивая наши позиции, разведчиков кроме того орла у них больше не было. Махнул призывно рукой, подзывая их лидера. Игрок, Д, Дирей, человек, Е, уровень 44. Что интересно, так это то, что после получения мною статуса с рангового игрока, у некоторых противников справка показывала даже системное имя, несмотря на то, что мы с тем были совершенно незнакомы. А еще меня неприятно поразил уровень их командира. По сути, передо мною стоял один из сильнейших моих противников. Ну и средний уровень бойцов в этом отряде был примерно 24-м. Даже странно, что они с такими силами до сих пор замок взять не смогли. Ну а мне остается не подавать вид, что я опасаюсь своих врагов. Тут главное делать лицо кирпичом и, возможно, даже слегка потроллить своих оппонентов. И только если они не почувствуют во мне слабину, у нас, возможно, получится договориться. В итоге я даже обрадовался тому, что нам так и не пришлось сражаться с этими людьми. Нет, я, конечно, считаю себя неимоверно крутым. Тем более хорошо таким себя чувствовать, зная, что даже если тебя убьют системным оружием, ты все равно как-то воскреснешь. И все же лишний раз испытывать свою удачу на прочность мне бы не хотелось. Ну и, конечно, я не был бы собой, если бы не предложил своим новым соседям торговлю. В первую очередь оповестил их, что я выкупаю кронгов. Правда, на этот раз цену назвал немного дешевле, нежели ближайшему соседу, и все же она была гораздо выше рыночной. Ну и, конечно, предложил на продажу системное оружие и карты навыков. В результате удалось им продать еще две карты с копией навыка «Летающая доска» за 400 ОС. Прикрывал же меня во время торговли мой ревенант, своим появлением еще больше убедивший соседей в правильности сделанного ими выбора. Ну и напоследок отдельно предупредил их, что наш мирный договор не касается армии баронов, а что пусть бароны тоже слегка понервничают и боятся за свои тылы. Ну а без поддержки баронов, думаю, вряд ли они сами сумеют взять крепость, даже учитывая, что у них есть такой продвинутый отряд. Глава 9. Мирная жизнь. Следующие несколько суток выдались для меня более-менее спокойными. Боевые действия в районе замка наконец-то прекратились. После чего еще несколько дней аристократы выбивали друг у друга различные преференции. Насколько я понял из докладов своей разведчицы, то по общему результату войны наш сосед потерял 4 своих деревни на границах с графом и баронами. Впрочем, меня их разборки особо и не интересовали. Главное, что никто из них не собирался сейчас соваться в мой лес. Когда осада с замка была окончательно снята, у нас состоялся очередной обмен. Правда, количество освобожденных соплеменников было пока невелико, всего 53 кронга. Оно и понятно, война сорвала планы соседа по выкупу новых рабов, союзников. 766-264. Притом среди них, бдительный Тхар сразу же выявил двоих шпионов. Вполне возможно, что их хозяева дали им слишком прямой приказ, а может, те и сами хотели, чтобы их достаточно быстро раскрыли, поэтому и вели себя так нагло. Практически в открытую выспрашивая обо всех секретах и тайнах племени, а также обо всем, что касалось высшего и меня. Притом шаман поначалу, конечно, хотел их тут же прилюдно казнить, но тут вмешался я, приказав запереть их пока в одной из ям. Ну а графу тут же предъявил за подобную подставу. И теперь мне обещали освободить данных рабов, да еще передать 4 в следующий раз абсолютно бесплатно, так сказать, в качестве компенсации. Что интересно, так это то, что среди навыков, которые просили меня откопировать, были и мирные умения. Так, например, в племени появилось сразу несколько кожевенников, наловчившихся перешивать броню демонов. И теперь уже элита племени, включая Элирою, ходила в неплохих кожаных бронях. Возможно, Когда-нибудь они так и всю армию кронгов смогут в броню обрядить. Кстати, один из этих мастеров был человеком, из того десятка, что решили уйти вместе с нами. Еще один из людей выпросил из захваченных в крепости запасов семян, немалую долю и, судя по всему, собирался засеять то самое поле, возле холма, где мы провели свое первое сражение. Очень многие при этом брали себе навык лесной охотник, F1-4, или следопыт F1-3. А еще у нас появились специалисты по изготовлению луков. Хотя кронги и до этого умели их делать, но теперь среди них появились и системные мастера. А одному из самых опытнейших из них и вовсе скинулись очками ОС, чтобы прокачать его умение изготовления луков до 2 уровня. Но, а тот уже может поделиться полученными от системы знаниями с остальными своими коллегами. Так что надеюсь, вскоре у моей армии могут появиться свои полноценные отряды стрелков. Сам же я все это время ждал этого самого дня. Дня, когда абсолютное исцеление в моем посохе, наконец, откатится. Согласно предупреждению системы, без каких-то штрафов я мог изучить еще только одну мистическую силу. И все это время я выбирал между плотью, разумом и волей. Взвешивал все плюсы и минусы, пытался даже получить совет, как у нашего архонта, так и у шамана. Рогар, например, владел только 2 видами мистической энергии, и это была мудрость и духовная энергия. Из остальных энергий же он знал кое-что только про чакру. Однако карты изучения чакры у меня даже не было, и хотя полученная про этот вид энергии информация была интересной, практической пользы пока для меня не имела. И тут, как ни странно, но шаман смог поведать о мистических энергиях гораздо больше архонта, несмотря на то, что сам он владел только лишь мудростью. Как я уже прежде знал, основной мистической энергией в этом мире являлась мудрость. Именно ее владело абсолютное большинство местных, так сказать, волшебников. Про духовную энергию в этом мире практически ничего не было известно. А вот следующей по популярности мистической силой была плоть, или ее изначальная форма малый сосуд вечности, F1-5. Подобная форма энергии встречалась у множества животных или монстров, и как я уже успел заметить, практически все демоны прокачивали именно этот вид энергии. Производный параметр от нее был – прана. При этом существа, обладающие праной, могли напрямую за счет этой энергии усиливать и всячески развивать свое тело, имели невероятную регенерацию и скорость, ну и жили значительно дольше любых других существ. Согласно легендам, на высших ступенях развития тело и вовсе становилось практически неуязвимым, а существа достигали бессмертия. Что касается разума, то информации по этому виду энергии было немного. Шаман знал, что подобным видом энергии в основной обладают местные аристократы, ну, или люди, состоящие с ними в относительном родстве. А еще все обладатели подобного рода энергии должны были проходить обязательную регистрацию в местных храмах. При этом с помощью именно этого вида энергии местная элита якобы легко могла манипулировать народными массами. Но это, конечно, тоже совсем не доказанный факт, а просто один из слухов. Притом сдается мне, что те, кто хотели бы этот факт доказать, наверняка быстро оканчивали жизнь самоубийством, либо с ними происходили еще какие-то неприятные случайности. Про волю в основном также ходили только разные сказки. Известно было, что некоторые старшие и почти все высшие демоны используют какую-то отличную от всех других видов энергию. Но как они это делают и что именно эта сила из себя представляет, было неизвестно. А командиры демонских туч никогда обычно сами в атаку не бросались, и почти всегда просто исчезали с поля боя, видя, что их армия проигрывает. Поэтому с их тел получить ничего подобного и не получалось. А если где случайно и гиб старший демон, то с него обычно выпадал или самый продвинутый из его навыков, или особенность, связанная с плотью. Ведь плоть у них всегда была более развита, нежели воля. И тут, по всей видимости, мне просто повезло, что старший демон не посчитал меня по-настоящему опасным и принял мой вызов. Ну и что навык вызова на поединок у меня оказался с ранга, дающий возможность выбирать сразу из 10 возможных вариантов. И все же в итоге я решил остановить свой выбор на параметре плоть. Возможно, другие виды энергии принесли бы мне не меньше пользы, но иметь возможность стать более живучим, для меня важнее здесь и сейчас. Да и шансы на смертельный исход при снятии очередного барьера, я надеюсь, у меня также после этого должны будут уменьшиться. Правда, уже в процессе подготовки к изучению особенности, выявилась одна сложность. Она заключалась в том, что из-за привязки ко мне моего посоха Лирия просто не могла пользоваться заложенными в него заклинаниями. А значит, вылечить меня абсолютным исцелением, если что-то пойдет не так, она просто не сможет. Конечно, я могу отвязать его от себя, а Лирия сможет его потом к себе привязать, но отдавать ей подобный артефакт навсегда я не собирался. А снять привязку с посоха потом можно будет, только убив ее, так как возможность отвязывать от себя предметы ей недоступна. И естественно, подобный метод тут никак не подходил. Ну что, значит, ложусь на свою кровать, взяв в руку посох и направив его на себя. Теперь придется попробовать активировать его самому. В принципе, думаю, что это может получиться, потому что у меня также откатилось умение незнающей боли. А значит, если даже я буду умирать, шок от резкой боли я не получу и, надеюсь, сумею воспользоваться лечением. Так, обкладываться кристаллами на этот раз, думаю, не стоит. И еще я прошлый раз спустил все свои энергии в ноль, и вроде мне это тогда помогло. Блин, опять катастрофически не хватает информации. Ладно, спускаю всю свою циэйману в ноль, активирую незнающие боли, беру карту в руки. Так, перекрестимся. Так-то я не очень религиозный человек, но в подобные моменты мы все становимся верующими. И даже зная про наличие системных богов, вряд ли кто-то сможет доказать, что старых земных богов или кого-нибудь вроде них не существовало или не существует. А я сейчас ни от какой помощи не откажусь. И если у меня есть ангел-хранитель, надеюсь, он мне поможет. Все, теперь я готов. Внимание! Хотите изучить особенность «Малый сосуд вечности» F1.5? Да нет, соглашаюсь. Тут же, в груди, чуть ниже шеи, появилось легкое жжение, сопровождавшееся легкой дрожью. Возможно, если бы я мог сейчас испытывать боль, то сейчас и катался бы по кровати, крича от боли, но так как любые болевые ощущения у меня были сейчас отключены, я лишь испытывал легкое чувство дискомфорта. Однако продолжал сжимать свой посох, готовый в любую минуту, если вдруг что пойдет не по плану, активировать абсолютное исцеление. Спустя некоторое время легкая вибрация и жжение пошли вниз по позвоночнику. Ну а еще буквально через несколько минут все прекратилось. Внимание! Вы получили особенность «Малый сосуд вечности». «Малый сосуд вечности» F1.5 позволяет управлять вашей жизненной силой, разблокирует параметр «Плоть». Плюс 1. Вы открыли дополнительный параметр «Плоть» 58%. Прана 0-100. Слава Богу! Вроде все обошлось. Ну вот, можно себя, пожалуй, поздравить. Третий вид мистических сил. Тут же достал один из камней крови и попробовал потянуть из него энергию. На этот раз процесс поглощения жизненной силы, запечатанной в камнях, ощущался совсем по-другому. Я мог быстрее и как бы мягче, что ли, впитывать в себя эту энергию, при этом буквально ощущая ее внутри своего организма. Прана. 100-100. И теперь, пожалуй, используя камни крови, я мог не только добавлять себе энергии и снимать усталость, но и лечиться. Проверил интерфейс. Как и ожидалось, система засчитала мою третью особенность как D-ранговый навык, и теперь, чтобы поднять мой малый сосуд вечности, F1.5, до второго уровня требовалось 1000 ОС. Однако я мог, не увеличивая ранг самой особенности, просто увеличивать характеристику плоть. Для этого просто было достаточно вложить в нее свои свободные очки. Впрочем, вкладывать очки параметров я пока не торопился. На начальных этапах любые характеристики очень легко прокачиваются естественным образом. А у меня в дополнение ко всему есть еще божественная сила, которая сама по себе тот еще чит. Ну а теперь переводим свою божественную силу с выработки ЦИ на прану. Прана. 1300-1300. Вот с этим уже можно и поэкспериментировать. Следующие 3 часа я старался гонять новую для себя энергию по всему организму. Для меня это ощущалось как легкая вибрация, от которой по коже начинали идти мурашки. Так вот, эту самую вибрацию получалось хоть пока еще и с трудом, но перемещать. Выйдя из своего шатра, я подошел к ближайшему дереву и не сильно стукнул по его стволу кулаком. Как и следовало ожидать, я при этом слегка ободрал себе костяшки пальцев, и несмотря на то, что удар был очень слабым, мне было больно. Так, ну а теперь попробуем по-другому. Я попытался скопить всю ощущаемую мною вибрацию в своем кулаке, так сказать, желая напитать его праной. Должен сказать, что получилось у меня это не сразу, а только спустя 2 минуты мучений. Ведь я пока понятия не имел, как же именно переносить жизненную энергию внутри тела, и действовал интуитивно, можно сказать наугад. И все же, когда у меня это удалось, я примерно с такой же силой ударил по стволу дерева. Но на этот раз мне уже не было больно. А еще раз смотрев свой кулак, я заметил, что кожа на костяшках пальцев выглядела уже так, как будто я ободрал их вчера, а не 5 минут назад. Обрадовавшись, я долбанул по стволу дерева уже гораздо сильнее. Теперь боль я почувствовал, хоть и не так, как в первый раз. Однако и на коре дерева осталась небольшая вмятина. И вот с этим уже можно было работать. Возможно, для проходивших мимо первообезьян мои последующие боксерские поединки с деревьями казались немного странными, но мне на это было плевать. Я как младенец радовался, молотя кулаками по деревьям, пытаясь прочувствовать возможности своей новой силы. Притом прана не всегда успевала прикрыть кисть или достаточно усилить ее во время удара, и тогда мне уже приходилось себя подлечивать. Но самое главное, прогресс потихонечку шел. С каждым разом мне немного легче и быстрее удавалось перемещать свою жизненную энергию. Да и резерв мой от таких тренировок достаточно быстро рос. В результате к концу тренировки он составлял: прана 1321-1321, а значит, еще 4 или 5 таких тренировок, и я подниму свой параметр плоть на 1. Вернулся обратно к себе в шатер и, достав связанную с новым параметром карту навыка, заполнил ее опытом. Управление кровью, Е15, позволяет незначительно управлять собственной кровью. Требует наличия характеристики: плоть. Внимание! Желаете изучить навык управления кровью? Да нет. Согласившись на изучение, несколько минут лежал, словно губка, впитывая приходящие от системы знания. Теперь я еще лучше понимал, как чувствовать свой организм, и даже сосредоточившись, мог ощущать движение крови по своему телу. Теперь при каком-либо серьезном ранении мне даже не нужно будет перебинтовывать это место, и кровью я после этого тоже не истеку. Достаточно будет дать команду своей крови сразу сворачиваться, как только она соприкоснется с окружающей средой. Весьма неплохой навык. И самое главное, я думаю, что если есть навык управления своей кровью, значит, должен быть навык управления и чужой. А я бы точно не хотел, чтобы какое-то враждебное существо могло управлять моей кровью. Так вот, мое умение, думаю, уже сможет защитить меня от подобного воздействия. Полог шатра мягко отклонился, будто его слегка качнуло ветром. «Я чувствую тебя даже без использования каких-либо способностей», — улыбнувшись, будто сам себе сказал я. «Старайся проникать в помещение вместе с кем-либо еще, так тебя будет сложнее заметить». Воздух пошел рябью, и, выйдя из невидимости, на кровать забралась довольная Лирия. «Скажи, ведь на этот раз получилось гораздо лучше?» «Согласен. Сейчас ты по крайней мере не полезла на кровать, от колыхания которой бы даже мертвый проснулся», — усмехнулся я. «В следующий раз постараюсь именно так и поступить, хотя это и трудно. Слишком мало кто решается к тебе заходить, и я могу так целый день прождать нужного момента. Ты говорил, что завтра мы отправимся отбивать у леса брошенную деревню кронгов?» При этих словах я немного поморщился. Вот совсем неохота мне было идти и что-то там захватывать. К тому же запасов продовольствия, украденного у соседей в замке, еще вполне хватало на ближайшие 2 недели, а значит, и до окончания моей миссии. Но после моего ухода у кронгов в любом случае начнутся проблемы с продовольствием. Охота на близлежащую дичь уже не может прокормить столько народа. А если кронги сунутся потом в лес без меня, то в любом случае понесут большие потери. И хотя меня это как бы уже не будет касаться, так как я к этому времени выполню миссию и уйду отсюда, я считал это неправильным. Да, пойдем завтра. Приготовь свой отряд, в сумке я возьму с собой только 28 твоих бойцов. Ну, ведь 2 места занимают рыцари смерти из 30 возможных. А как же тогда я? Ты ведь не решил оставить меня здесь? Уперев руки в бока, заупрямилась девушка. Конечно, нет. Ты ведь любишь летать? Глава 10. Лес. Следующее утро началось для меня с неожиданно приятной новости. На наш дозорный отряд вышла целая группа переселенцев. И что было удивительным, в ней было 48 человек и всего 6 кронгов. Как выяснилось позже, новость о том, что я позвал обычных крестьян жить на равных условиях вместе с кронгами, и что ко мне уже ушла небольшая группа людей, быстро разлетелась среди местных крестьян, рабов и прочих низших сословий местного общества. Для них поселение в лесу виделось чем-то вроде местной вольницы, куда можно сбежать из-под гнета сурового господина. Из подобных нашему сообществ, думаю, когда-то образовывалось казачество на Руси. Однако если рабу легко все бросить и бежать в лес, так как у него по сути ничего и нет и терять ему, по идее, и нечего, крестьяне гораздо сильнее привязаны к своей земле и вряд ли кто-то из них без веской причины решился бы покинуть родной дом. Но тут для местных случилось другое несчастье. Их деревня после проведенных аристократами переговоров должна была отойти в собственность к соседям. А так как сама деревня была, можно сказать, пограничной, в ней жили, воевали и устраивали набеги, да и вообще участвовали в приграничных стычках довольно большое количество жителей. И пришедшие после войны новые хозяева жестоко отомстили тем селянам, кто еще недавно воевал против них. По рассказам беженцев, не меньше двух десятков селян, включая старосту, было прилюдно убито на центральной площади системным оружием в назидание остальным. Этой же ночью те, кто, так или иначе, тоже участвовал в военных стычках с соседями, решили, что новые хозяева в любом случае им спокойной жизни теперь уже не дадут, и собрав все свои семьи, а также животину, что могли увезти с собой, ушли из своей деревни. Притом среди людей шестеро были выше пятого уровня, а их лидер, бывший когда-то наемником, но в силу возраста решивший остепениться и осесть на земле, и вовсе имел девятый уровень. Конечно, с одной стороны, они были достаточно сильны, чтобы со временем выйти из-под контроля. Возможно, когда-нибудь они даже могут попытаться захватить над кронгами власть, бросив вызов, скажем, тому же вождю. Однако я думаю, сильнейшим и самым авторитетным воином к этому моменту, способным держать все население в кулаке, в скором времени станет даже не вождь, а Лирея. С ее навыками и возможностями, думаю, ей не составит труда набрать себе кучу уровней и возглавить племя. Сейчас же я с вождем принял клятвы верности, которые не позволят новым жителям навредить кронгам. И кстати, тут же получил подтверждение того, что система засчитала новых жителей как часть единого сообщества, союзников. 820-264. Сразу после принятия клятвы, скинул новых поселенцев на широкие плечи нашего вождя и вернулся к своему шатру, возле которого уже выстроилась небольшая очередь из трех десятков соплеменников. Кто-то из них, накопив немного опыта, хотел рассчитаться за ранее полученное оружие, а кто-то прикупить какие-то новые навыки. Для меня этот процесс уже начинал превращаться в ежедневную рутину, притом приносящую весьма неплохой доход. Итого, меньше чем за час плюс 147 ос. Конечно, это была не та прибыль, что в первый или второй день после битвы, когда у всех на руках было полно свободного опыта, и они определялись, на что бы им его потратить. Но заработать подобную сумму без какого бы то ни было риска для себя и потратив на это меньше часа времени, было приятно. А всего у меня сейчас было 100-510 и 4368-10 куб. Разобравшись со всеми желающими поделиться со мною опытом, отправился быстро позавтракать в нашей так называемой столовой. Мясной бульон с местными травами и кореньями все больше и больше последнее время начинал нравиться мне, да и даже навык, определяющий вредные продукты, говорил о его пользе. Не забыл попросить мне с собою целую кастрюлю этого варева. В моем хранилище она оказывалась в стазисе и нисколько не теряла как в температуре, так и во вкусе. Тем временем, Лира уже выстроила недалеко от столовой свой небольшой отряд. В среднем кронги в нем были второго или третьего уровня и не сильно выделялись на общем фоне. Пожалуй, только та самая парочка кронгов, что я изначально приставил охранять девушку, могла похвастаться четвертым уровнем. Ну и сама Лира была пятого уровня. Хотя, несмотря на свой уровень, она так и не вложила еще полученные очки характеристик, пытаясь усилиться пока естественным образом, посредством тренировок и манипуляциями с кристаллами мистических энергий. Выслал приглашение на перемещение кронгов в сумку работорговца, после чего, дождавшись, когда все бойцы переместятся в артефакт, вызвал летающую доску и активировал уменьшение веса. Ну что, помчимся навстречу приключениям. Подозвал к себе девушку. Приключения – это когда надо убивать лесных обезьян, поинтересовалась Лирея, ловко заскакивая ко мне на доску. Ну, можно сказать и так, на этот раз до нашей новой цели расстояние было даже немного ближе, чем до замка, поэтому решил не торопиться и как следует осмотреть прилегающие к поселению окрестности. При этом у меня был мой симпатичный проводник с увлечением, рассказывающий мне, какие деревья как называются и какую пользу кронги с них извлекают. Например, когда мы подлетели к одному из высоких деревьев, буквально увешанного змеями в ярко-желтой раскраске, девушка увлеченно принялась рассказывать, что эти змейки на самом деле очень полезные, а их яд очень ценен и используется племенем, как на охоте, так и в быту. Сосредоточил взгляд на ближайшие из них. Желтая древесница. Уровень НА. Сила. 1. Ловкость. 1. Общий разум. Когда существо находится в группе с себе подобными, то все особи могут действовать как единый организм. Парализующий укус. Укус данного существа может парализовать свою жертву. Другими словами, опыта за такую змею не получишь, а вот неприятности от встречи с подобными тварями можно отхватить хоть целую гору. Тем более, что их укус еще может парализовать, да и действовать такие змеи против тебя будут совместно. Я уже хотел пролететь это неприятное место, но тут придумал способ достать парочку подобных существ. Для этого передал девушке один из кожаных мешков, который бы змея не смогла прокусить. Открой ее и держи на вытянутых руках, желательно как можно дальше от себя. После чего подцепил телекинезом самую маленькую из увиденных змеек и потащил ее к себе. Поднимать этим умением я мог предметы массой не более 200 грамм, и небольшая змейка как раз укладывалась по весу в данный лимит. Она вихлялась и всячески кружилась в воздухе, явно пытаясь вырваться, но, тем не менее, послушно долетела до горловины мешка, после чего я закинул ее вовнутрь. Постарайся держать руки подальше от края, чтобы они тебя случайно не укусили. Видишь, как извиваются? Предупредил я напарницу. Змеи тем временем пришли в движение. Они дружно вытянули головы в нашу сторону и принялись шипеть. Впрочем, свои манипуляции я проделывал с расстояния примерно в 5 метров, и не думаю, что на таком удалении они представляют для меня хоть какую-то опасность, даже если решат попробовать до меня допрыгнуть. Таким образом, у меня получилось достать еще 4 небольших змейки, прежде чем эти создания не додумались начать обвиваться вокруг тонких веток, а также начали цепляться хвостами друг за друга. Быстро, однако, они сообразили. И правда действуют как единый организм. Ну что ж, молодцы, заслужили, чтобы их оставили в покое. Продолжив свой полет дальше, я уже с большим интересом рассматривал верхушки других деревьев. Ведь если намазать подобным составом наконечники своих системных стрел, то они смогут дополнительно парализовать жертву. А учитывая, что мое новое хранилище содержит все мои предметы в стазисе, не нужно беспокоиться о том, что яд, нанесенный на оружие, потеряет свою силу или как-то еще испортится. Правда, новые колонии этих прелестных существ нам больше не попадались, зато я смог заметить на одном из холмов останки древней разрушенной башни. При этом девушка ничего не знала о том, кому бы она вообще могла бы раньше принадлежать. Поставил себе метку на карте, как будет свободное время, можно будет более подробно исследовать это сооружение. На то, чтобы добраться до нужного места, у меня в итоге ушло еще минут 20 неторопливого лету. Само бывшее поселение представляло собой довольно крутой холм с плоской вершиной. А о том, что здесь когда-то кто-то жил, говорило лишь то, что по периметру все еще оставалось какое-то подобие уже полусгнившего деревянного частокола. Ну а сама плоская часть уже полностью успела зарасти довольно большими деревьями, среди которых выделялась парочка особо больших гигантов, явно росших здесь и до ухода кронгов с этого места. Так вот, одно из них облюбовало, судя по всему, целая семья шумно гомонящих обезьян. При этом обезьяны сразу заметили нас, подняв ор и начав возбужденно скакать по занятому ими дереву. Приближаться к ним я не стал, выбрав для приземления противоположную сторону холма. Высадил Лирою и тут же выпустил из карты своего серого проста, охраняя ее. Приказал я питомцу. Зверь тут же радостно кинулся выполнять приказ, начав тереться об девушку, едва не сваливая ее с ног. Что удивительно, так это то, что мне пришлось доказывать ему в бою свое лидерство. Девушка же просто завоевала его обожание просто одним своим присутствием. И где тут после этого справедливость? Следом выпустил Архонта, который сразу ушел в невидимость, и двоих своих рыцарей смерти. Рогар, нам напасть на обезьян, Махаон. Пока не надо. Может быть, они сами увидят перевес в силе с нашей стороны и уйдут. Не хотелось бы начинать осваивать это место с пролития крови. Однако обезьяны возможность мирно разойтись даже не рассматривали, сходу атаковав наш небольшой отряд. Всего в атаковавшей нас стае было порядка 20 особей. Притом первоочередной жертвой своего удара они решили выбрать самую слабую цель – Лирою. Ну тут уже мой питомец показал себя во всей красе, буквально перекусив первую же кинувшуюся на нее обезьяну. После чего сразу схватил следующую и начал ее так трепать, что остальные нападающие решили обходить его стороной. Я же к этому времени также успел разделаться с парой кинувшихся на меня обезьян, которые, судя по всему, видя невозможность добраться до девушки, выбрали меня своей следующей жертвой. 118-510. Однако атаковавшие меня обезьяны были третьего уровня, и ничем особо себя проявить не успели. Разве что их шкура достаточно интересно переливалась, принимая цвет окружающей местности. Это свойство чем-то было похоже на мой навык хамелеон, только в данном случае цвет меняла именно сама их шерсть. И возможно это бы пригодилось им, если бы они сидели в засаде и не двигались, но во время боя такая маскировка им ничем помочь не могла. Тут же заметил вожака этой маленькой стаи. Лесная горилла, Е, уровень 5. Существо сидело на ветке близлежащего дерева и громко кричало, издавая целые серии разнообразных звуков, а также очень эмоционально размахивала при этом своими конечностями, явно будучи недовольна исходом сражения. Телепортация. На этот раз я не стал пытаться сразу атаковать его мечом, появившись в паре метров сбоку. Электрический разряд, запитанный на 200 единиц маны заряд электричества, парализовал гориллу, после чего та не в силах удержаться на дереве полетела вниз. С другой стороны из невидимости проявился архонт и двумя быстрыми движениями расправился с парой, сидевших около нее обычных обезьян. Кажется, он тоже подбирался к их вожаку, желая его прикончить, но тут я его опередил. Телепортация. Удар мечом сверху в распластавшееся на земле тело. Внимание! Вы получили 70 ОС. 188-510. На этом наша недолгая битва была закончена, а остатки местного воинства из четырех оставшихся особей сейчас удирали от нас, показывая чудеса в скорости передвижения по деревьям. Вызвал ментального разведчика, чтобы удостовериться, что опасности больше нет, после чего выпустил из сумки остальных кронгов. Приберитесь тут и начинайте смотреть, что можно сделать, чтобы это место стало легче оборонять. Подав маны для увеличения силы голоса, объявил я. «С тобой все в порядке?» – спросил Лирою. Та только довольно кивнула, после того как лохматая животина лишила ее возможности помериться с обезьянами силой в ближнем бою. Она, используя лук, успела подстрелить парочку этих существ, и сейчас ей просто не терпелось получить с них свою долю опыта. Как это ни печально, но меньше всех обезьян по исходу битвы уничтожили только мои рыцари смерти. Приматы их просто боялись и всячески пытались избегать встречи с ними. Поэтому все, что им досталось, это по одной зазевавшейся обезьяне, что спустились на землю, собираясь изначально атаковать меня или Лирою. Сам я также подобрал выпавшие с убитых мною противников карты. Мимикрия, Е1-5, язык лесных обезьян, F1-5, а также одна карта пустышка. При этом мимикрию я изучать, конечно, не буду, так как у меня уже есть хамелеон, не требующий наличия шерсти. Хотя если будет скучно, можно будет ее и изучить, чтобы потом по-быстрому менять цвет своих волос. Захотел, к примеру, стать блондином и оп, ты уже перевоплотился. Для шпионов, наверное, это даже весьма удобно, так что пускай лежит, может на что-нибудь изгодится. А вот язык обезьян я сейчас, пожалуй, изучу, всегда полезно знать, о чем общаются твои враги. Выбрал место поудобнее и, заполнив карту опытом, дал команду на изучение. 178-510. Что тут скажешь? Отдаленно этот язык и был похож на тот, на котором общались первообезьяны, но только лишь отдаленно. Притом по-настоящему нормально общаться у меня все равно не получится, так как те очень широко в своем общении использовали не только лапы и мимику, но и хвост. Однако кое-как объясняться, думаю, все же теперь сумею. Ну и самое главное, теперь буду понимать то, о чем они между собой разговаривают. Следующие 2 часа я отдыхал, развалившись под невысоким тенистым деревом. Ну а вокруг меня тем временем сновали туда-сюда кронги, пытаясь укрепить оборону своего нового поселения. Понятное дело, что несколько десятков кронгов не смогут тут за короткое время хоть что-то сделать. Для меня самым главным было то, что они теперь гораздо лучше знают охраняемую ими территорию, а также сильные и слабые стороны всей еще сохранившегося чистокола. Большего же мне было и не надо. Я же предполагал, что обезьяны могут к нам еще вернуться, да и навык ощущения опасности, улучшенный мною до 3-го уровня, сигнализировал о какой-то смутной угрозе со стороны севера. Именно поэтому я и не стал отключать ментального разведчика, несмотря на его прожорливость, и предпочитая, когда мой магический резерв осушался примерно на четверть, восполнять его кристаллами маны. Поэтому красные точки, появившиеся с севера, даже в каком-то смысле обрадовали меня. Теперь, По крайней мере, это ожидание прекратится. Всего красных точек, приближающихся к нам, было в районе 80. Свое же небольшое войско я выставил на вершине нашего холма, сразу за слегка подправленным в этой части частоколом. Ну а если враг поднимется на крутой склон и попробует нас атаковать, все мои кронги тут же переместятся ко мне в сумку. Приглашение на перемещение в артефакт я им уже выслал. Ну а терять кронгов я тут не намерен. В крайнем случае, вообще можно будет отступить, ну и возвращаться потом сюда, не давая обезьянам чувствовать себя в безопасности. Тем временем наши противники вышли из леса, огласив это появление радостным гомоном. Как можно было догадаться, это были снова лесные обезьяны, и на этот раз возглавляющий их вожак был значительно солиднее того, что мне удалось недавно убить. Король лесных обезьян, Д, уровень 8, огромный переливающийся всеми цветами радуги самец, гордо выпятив свою огромную грудь, радостно дубасил по ней своими лапами, радуясь всеобщему вниманию. При этом я к изумлению теперь читал то, что самец хотел показать этими своими жестами, хотя смысл сказанного был весьма прозаичен. «Посмотрите, какой я могучий и сильный, сейчас я там всех врагов вмиг поубиваю, ну или что-то близкое к этому». И кстати, это можно было использовать, как минимум для того, чтобы попробовать оставить их армию без предводителя. Сиганув через частокол, я встал на самом краю холма и также принялся дубасить себя кулаками в грудь, после чего делать угрожающие выпады руками. По сути, я сейчас показывал, что я тут самый сильный самец и собираюсь бросить старому и немощному вожаку вызов. После чего я кинул противнику приглашение на поединок. При этом вся большая стая внизу изумленно замерла, не ожидая от чужака такой наглости. А в конец озверевший вожак ринулся на меня, приглашая предложение на бой. При этом между нами, прямо посреди склона холма, начал расти круг поединка. На этот раз таймер до начала боя я поставил минимальный, да и радиус круга сделал небольшим. Огромная обезьяна гигантскими скачками неслась сейчас прямо ко мне, и когда таймер отсчитал последние секунды, до меня ей оставалось преодолеть всего несколько метров. И когда уже довольный противник в прыжке готовился нанести мне смертельный удар своими огромными когтями, я уже ждал ее с поднятой перед собой рукой. Оплеуха Джейра. Обезьяне словно огромный великан выдал с разбегу пинок. Ее отбросило от меня метров на 5, но проблемой для нее было то, что она стояла на вершине крутого холма, поэтому в конечной точке полета ее высота над склоном была уже больше 7 метров. Притом траектория полета обезьяны только увеличивала эту высоту. В результате она кубарем скатилась до самого основания природной возвышенности, выкатившись по инерции из-под поединочного круга. Внимание! Уничтожьте нарушителя! При этом, возможно, при Е-ранговом навыке поединка противник и ограничился бы получением красного статуса и ничем больше. На моем же с ранговом навыке наказание за попытку покинуть поле боя было гораздо жестче. Насколько я был в курсе, это была увеличивающаяся до определенной границы боль. Я телепортировался к основанию холма, находясь все еще в круге для поединка, и в этот момент сам круг также сдвинулся вместе со мной. Тут все логично. Я же должен как-то покарать нарушителя, который находится за пределами круга, но самому мне при этом круг покидать также нельзя, чтобы не стать нарушителем. Вот он теперь и начал двигаться вместе со мной. Сама обезьяна, при этом так и не успевшая прийти в себя после моего удара и последующего за этим головокружительного спуска, каталась сейчас по земле, явно переживая не самые приятные моменты своей жизни. Одним быстрым ударом в район шеи оборвал ее мучения. Внимание! Вы получили 336 ОС, 514-510. Внимание! Вы получили 52 уровень, 4-520. Круг поединка исчез. Я же обвел притихших лесных обезьян суровым взглядом. После чего как мог, используя голос и жесты руками, передал им, что это теперь не их территория и что им пора возвращаться отсюда к себе домой. При этом еще усилил свой голос, подав в него ману, а также подключив умение «Внушающий ужас». Да, само умение было во многом завязано на ранг существа, а сейчас этот ранг у меня минимальный, но большинство обезьян были такого же, как и я, ранга, да и к тому же они изначально меня опасались, так что к концу выступления обезьяны все-таки прониклись, после чего, периодически оглядываясь назад, неторопливо отступили обратно в лес. Над телом же обезьяны сейчас висело несколько полупрозрачных карт, видимых только мне. Впрочем, выбором особым они не радовали. Вот зачем мне эти стальные когти Е, 1-5, или мощные лапы, Е-1-5. Уж как-то обходился до этого без подобных мутаций и сейчас как-нибудь проживу. Хотя кое-что интересное среди карт все же было. В результате из 10 предложенных навыков взял средний магический дар, Е-1-5, средний сосуд вечности, Е-1-5, и прочная шкура, Е-1-5. И если такого типа магический дар у меня уже был не один, а шкуру я взял просто потому, что на фоне остальных навыков этот мог еще где-то пригодиться, скажем, для продажи, то вот сосуд вечности меня откровенно порадовал. Вот только изучать я его пока тоже не буду, так как на начальных уровнях у меня и так этот параметр отлично развивается, а как только упрусь в свой потолок, сразу же попробую его применить. За оставшийся день создал еще 3 портала и перебросил в новое поселение еще порядка 200 кронгов. С таким количеством рабочих рук работа по возведению нового добротного чистокола пошла значительно быстрее. Дополнительно начали строиться новые шалаши, которые кронги накрывали кусками кожи, а также срубленной в лесу листвой. Само поселение с моей легкой руки было названо «Плоский холм». А что, расту. Уже вот новые поселения начал основывать, да название им давать. Кому из знакомых в России расскажешь и не поверит. С третьим же порталом я вернулся в наше главное поселение, оставив на той стороне разбираться с делами Лирою с пришедшим ей помочь отцом. Мне же пора вновь заняться прокачкой своей плоти, для чего вновь переключить божественную силу на этот вид энергии и вновь начать тренировать свои новые возможности. Последнее время после избиения ничем не виновных деревьев, я начал пробовать накачивать праной свои ноги, после чего стал испытывать различные прыжки и удары ногами. И хотя особых успехов на этом поприще мною еще не достигнуто, тело, накачанное праной, позволяет мне увеличивать и так немалые физические возможности. Ну а что касается того, что результат не такой быстрый, как мне того хотелось, так дорогу осилит идущий. Тем более, что я чувствую, что я на верном пути. Ранние солнечные лучи осветили верхушки деревьев, наполняя мир блаженным ласкающим шкуру теплом. Еще несколько шагов и взгляду на Ару открылся холм, ранее принадлежавший одному из членов его великой стаи. Однако примерно сутки назад жалкие недообезьяны, ютившиеся все это время на окраине леса, решили показать свои клыки. Что ж, это хороший повод немного размять старые мышцы и показать наглецам, кто настоящий хозяин этого леса. Однако надо признать, что эти создания хорошо поработали, учитывая, как мало времени они тут находятся. По крайней мере, склон холма, ранее местами заросший кустарником, был практически полностью очищен, а на плоской вершине холма виднеется новенький чистокол. Выпустив волну продвинутого умения определения жизни, действие которого накрыло как всю его армию, так и весь холм, Нару довольно оскалился. 231 существо, вот, сколько живых отметок показал навык на вершине холма. Нару, Дронхитыдхару, возьмите свои сотни и встаньте с южной стороны холма, так чтобы ни одна из этих недообезьян не смогла сбежать отсюда. Зачем ты разыгрываешь весь этот спектакль, Нару? Мы с тобой и вдвоем могли бы легко зачистить это жалкое логово. Обратилась к нему Тасса, великая самка и одна из 3 императриц лесного народа. Племени нужна показательная победа над взорвавшимися существами, доказывающая нашу силу и поднимающая боевой дух. Война с Доминионом выматывает, и мы не можем позволить существовать пусть даже слабому противнику в нашем тылу. А между тем открытое от леса пространство перед холмом выходили все новые и новые сотни лесных обезьян. Глава 11. Изменение планов. На тот момент, когда меня застало сообщение подруги, я уже проснулся и лежа на кровати лениво копался у себя в интерфейсе, подстраивая и всячески изменяя под себя различные иконки и всплывающие окна. По сути, у интерфейса игрока было множество функций, которыми я до этого просто не пользовался. Это как купить самый крутой телефон, но знать только лишь, как с него звонить и делать фото, даже не заглядывая во все те приложения, которые на нем установлены. Я же, по сути, кроме будильника и просмотра карты окружающей местности, больше ничем особо до этого и не пользовался. И вот сейчас лежал и просматривал такие функции, как свою мышечную массу, температуру тела, вес и артериальное давление. Тут можно было даже посмотреть, каких именно микроэлементов не хватает на данный момент моему организму для более правильного и гармоничного развития. Притом я, если честно, не помню, чтобы раньше такое вообще возможно было посмотреть. Получается, что такие функции появились сравнительно недавно и зависели от моего ранга игрока или от ранга моей филактерии, а возможно и от обоих этих факторов. Лирея, владыка, у нас беда. Под холмом собралась целая армия лесных обезьян, и их там уже как минимум несколько сотен. Что нам делать, Махаон? Готовь всех к обороне, через 2 минуты у центрального дерева открою портал, через который прибуду к вам. Постарайся организовать так, чтоб к этому времени все самки и детеныши, не способные сражаться, были там, чтоб переправиться в основное поселение. Лирея, будет исполнено. Сам же я тем временем вскочил с кровати, лихорадочно натягивая на себя доспех. Когда покидал плоский холм, переставил в центр нового поселения якорь для создания портала, в результате чего мог достаточно быстро туда сейчас переместиться. Однако перед этим следовало хотя бы полностью облачиться в свою броню, да еще бы не помешало покинуть свое жилище, дабы беженцы, вышедшие из осажденного поселения, не полезли из портала прямо через мою кровать. В принципе, из-за совокупности данных причин, я едва успел уложиться в указанное Лирой время. Выйдя из портала, быстро оценил ситуацию. Враг на поселение все еще не напал. Кронги хоть и были сильно напряжены, действовали достаточно слаженно и четко. Около 40 женщин с детьми сразу же устремилось в пока еще не закрывшееся окно прохода, из которого я вышел, чтобы попасть в наше основное поселение. Враги также пока не предпринимали активных действий, по всей видимости, решив сначала передохнуть после долгого марша через лес. Закинул один кристалл уманы под язык и еще 2 из них взял себе в руки, вытягивая из них энергию. После создания портала я был почти пуст, и мне срочно требовалось пополнить запасы маны. Расходовать же неприкосновенные хранилища с маной я пока не хотел, так как они всегда могут понадобиться во время самой схватки. Подбежала Лирея, еще раз пересказав доступную ей информацию. А именно сейчас несколько сотен лесных обезьян показалось на опушке леса и особо никуда не спеша расположились там на отдых. Как только количество маны стало достаточно для активации, я запустил ментального разведчика и только тут осознал, в какую на самом деле задницу мы попали. С юго-востока и юго-запада наш лагерь обложили 2 отряда по 100 существ в каждом. На данный момент, укрывшись в лесу и не показываясь на глаза защитникам, они уже начали патрулировать возможное направление нашего отступления. С северной же стороны располагалась целая армия примерно в 1000 врагов. Тут же почувствовал сканирующую волну, пришедшую от центра вражеского лагеря. Все, кто обладал хотя бы средними магическими способностями, мог почувствовать такое мощное сканирование. Но противник совершенно никого не стеснялся, открыто демонстрируя свою силу. И, кстати, результат последнего сканирования, видимо, обезьян не удовлетворил, так как если раньше они лениво еле ворочались на опушке леса, сейчас они быстро все пришли в движение, начиная волнами выкатываться из леса и создавать подобие боевых построений. По всей видимости, при сканировании они засекли, что кронгов в нашем поселении стало на несколько десятков меньше, после чего решили не тянуть со штурмом, чтобы не дать нам всем таким образом сбежать. Высунувшись через частокол, я решил, как следует рассмотреть наших внезапно появившихся противников. И должен сказать, что тут же осознал довольно простую истину. Шансов на победу у нас не было никаких. Впереди вражеского воинства я заметил не меньше 30 здоровых обезьян ранга король. А по центру этой армии застыла огромная обезьяна и вовсе смахивающая на маленького Кинг-Конга. Император лесных обезьян, значок защиты авторского права, уровень 16. С боков от него стояли 2 самки, тоже уровня императрица, правда значительно уступающие как в размерах, так и уровнях. По сути, они только втроем могли уже не только перебить тут всех кронгов, но и меня вместе со всей моей нежитью. И тут думаю, даже ревенант мне не поможет. Возможно, он, конечно, и сможет держаться на равных против одной из этих огромных самок, но ровно до того момента, как до него доберется их вожак. И что же мне делать? Использовать хранилище маны и успеть создать портал, чтобы успеть спасти в него хоть кого-то? Тогда остальных кронгов придется бросить здесь на растерзание лесным тварям. И самое главное, что им после этого помешает выпытать из оставшихся кронгов местонахождение нашего основного поселения и потом прийти и туда. И это если они уже не знают про его расположение. А ведь первообезьяны достаточно долго живут на своем холме и наверняка это место известно всем местным обитателям. А если они придут и туда, считай, все, пропало. И что меня вообще дернуло соваться, в этот чертов лес. Однако обезьяны уже тем временем почти построились, еще полминуты, и они кинутся в атаку, а значит нужно что-то срочно решать. И выход тут виделся мне только один. Как бы я ни боялся и не хотел бы так делать, в следующую секунду я вызвал летающую доску и вылетел в направлении центра вражеского войска. Уже плавно спускаясь на своей летающей доске вдоль склона холма, я кинул возвышающемуся среди обезьян императору значок защиты авторского права, приглашение вступить в мысленный контакт. Какое-то время ничего не происходило, но потом хозяин лесных обезьян все же принял мое приглашение. Опасности он во мне не видел, а вот любопытство, которое хорошо чувствовалось с его стороны при таком виде контакта, было невозможно хоть чем-то скрыть. «Приветствую тебя, владыка лесного народа», — передал я ему четкую мысль, остановившись метров за 15 до обезьян, и при этом поклонился ему. «Кто ты такой? Спустился ты сюда, конечно, красиво, но вот зачем ты вообще это сделал? Надеешься на жалость с нашей стороны? Как мне называть столь великого лесного воина? Моей задачей было успокоить противника и попробовать хоть как-то договориться. И хотя опыта особо в переговорах у меня было немного, при общении с нашим соседом графом я уже успел кое-чему от него научиться. Ну а в крайнем случае можно просто потянуть время. Я вытягивал ману из кристаллов, восстанавливая свой резерв. Так я смогу, по крайней мере, в случае чего отступить, создав хотя бы один портал, а маны запасенной в хранилищах хватит, чтобы дать недолгий бой, защищая его. Так я сумею хоть кого-то спасти. Зови меня Нару, и приготовься умереть, — мысленно прорычал он. Однако внешне он так и не сдвинулся с места. «У меня есть другое предложение, великий Нару. Мы можем жить в мире и помогать друг другу». При этом я попытался создать в воображении и отправить ему картинку, где лесная обезьяна и Кронг стоят, жмурятся, кривятся, а также гладят друг другу лапы. Надеюсь, такими посланиями я не сделаю все только хуже. При этом знания, полученные после изучения языка лесных обезьян, подсказывали, что при встрече с другими малознакомыми особями обезьяны не только встречаются взглядами и используют уже показанную мной мимику, а еще долго трутся друг о друга и даже чистят друг другу шерсть. Но мне показалось, транслировать подобные картинки между обезьяной и первообезьяной будет излишним. А в знак нашей дружбы я хотел бы преподнести тебе несколько подарков. При этом я достал из хранилища бочонок с каким-то явно спиртосодержащим напитком. Тут же рядом приземлилось несколько мешков с зерном, после чего рядом легло несколько видов F-рангового системного оружия. Немного подумав, я выложил на землю слишком большую для меня броню старшего демона и протянул ему оружейную карту. «Это оружие для настоящего великого воина», — проговорил я, поклонившись.